Глава 14. Демонте ждал его на стоянке возле Мидоуланса. Он сидел, откинувшись на сиденье своего красного корвета. «Садись». «Красный корвет», — хмыкнул Майрон. «Почему меня это не удивляет?» «Я сказал, садись». Болитер открыл дверцу и сел в черное кожаное кресло. Хотя мотор в машине не работал, Демонте сидел, вцепившись обеими руками в руль и уставившись прямо перед собой. Его лицо было белым, как стена, он качал головой, как заводная кукла, воплощение тревоги. «Какие-то проблемы, Роланд?» «Что за человек, Грег Даунинг?» «А? Ты оглох?» — рявкнул детектив. «Я спрашиваю, что за человек, Грег Даунинг?» «Не знаю. Я его 100 лет не видел». «Но ведь ты его хорошо знал, да? Когда учился в школе, каким он был? Он водился с извращенными людьми?» Майрон взглянул на детектива. «С извращенными людьми? Отвечай на вопрос». «Ты о чем говоришь, черт подери?» Демонте завел машину, мотор громко загудел. Детектив поддал газу, увеличивая обороты двигателя. Корвет задрожал, как гоночный автомобиль, издав глухой тяжелый рев. Если бы поблизости проходила женщина, она бы содрогнулась, услышав этот властный зов природы. Демонте включил скорость. «Куда мы едем?» — поинтересовался Майрон. Детектив не ответил. Они поднимались по пандусу, который вел от спортивной арены к стадиону «Джайантс» и дорожкам ипподрома. «Надеюсь, это не похищение?» — продолжил Болитер. «Обожаю таинственные встречи». «Заткни пасть и отвечай на мой вопрос. Кто такой Грег Даунинг? Мне нужна вся информация». «Ты обратился не к тому парню, Роланд». «Я его почти не знаю». «Выкладывай». Судя по тону, Демонте был на взводе. Он уже не изображал из себя мачо, как раньше, и в его голосе слышалась дрожь. Майрону это не понравилось. «Грег родился в Нью-Джерси», — начал он. «Прекрасно играет в баскетбол, разведен, двое детей». «Ты встречался с его женой?» «Это было давно». «Как, по-твоему, она придерживается левых взглядов?» «Рон, что за странный...» «Отвечай на мой вопрос, черт побери!» Демонте хотел выглядеть раздраженным и яростным, но в его голосе звучало больше страха. «Ее можно назвать левым радикалом?» «Нет». «Она общалась с извращенцами?» «Ты уверен, что используешь правильные слова?» Демонте покачал головой. «Болитер, по-твоему, у меня есть настроение слушать это дерьмо?» «Ну, ладно, ладно», — Майрон успокаивающе поднял руки. Машина резко развернулась на пустой стоянке стадиона. «Нет, Эмили не общалась с извращенцами, что бы ты под этим ни подразумевал». Они промчались мимо ипподрома и выскочили на другой пандус назад к арене. Майрон сообразил, что они просто описывают круг около Мидоуландса по огромным парковочным площадкам. «Давай вернемся к Даунингу». «Я уже сказал, что не видел его 100 лет». «Но ты его знаешь, ведешь расследование, наверное, читал о нем всякие бумаги». Детектив переключил скорость, и мотор взвыл еще громче. «Как ты думаешь, он был революционером?» Майрон не мог поверить своим ушам. «Нет, господин председатель. Тебе известно, с кем он общался?» «Почти нет. Я слышал, что он был близок со своим соседом по комнате, Леоном Уайтом. Но сам Леон, похоже, с этим не согласен. Вероятно, тебя заинтересует такая информация. После матча Грег любил водить такси». Демонте озадаченно поднял брови. «Хочешь сказать, он брал пассажиров и развозил их по городу?» «Да». «На кой черт он это делал?» «Ну, Грег немного...» — Майрон пытался подыскать нужное слово. «Немного чудаковат». «Вот как?» — Демонте с силой стал растирать лицо ладонями, точно хотел отполировать его до блеска. Он занимался этим несколько секунд, не глядя на дорогу. К счастью, они ехали по пустой стоянке. Может, он считал это, так сказать, своим гражданским долгом? Чувствовал себя ближе к массам? Не исключено. А как насчет его интересов, какое-нибудь хобби? Грег часто бывал за городом, ловил рыбу, охотился, плавал на лодке. В смысле, назад к природе? Ну, вроде того. Из тех, кто любит компанию на свежем воздухе? Скорее, одиночество на свежем воздухе. Ты знаешь, где он может находиться теперь? Понятия не имею. Демонте нажал на газ и обогнул арену. Он выехал на стоянку рядом с Фордом Майрона и остановил автомобиль. «Ладно, спасибо за помощь. Увидимся позже». «Эй, постой!» Я полагал, мы работаем вместе. Ты ошибся. Не хочешь сообщить мне, что происходит? Голос Демонте неожиданно смягчился. Нет. Тишина. Все игроки уже разъехались по домам. Форд Таурус одиноко стоял среди парковочной площадки. «Все настолько плохо?» — спросил Майрон. Демонте хранил мрачное молчание. «Ты узнал, кто она?» — продолжил Болитер. «Ее настоящее имя и фамилию?» Детектив откинулся на спинку сиденья и опять растер свое лицо. «Без комментариев», — пробормотал он. «Ты должен сказать мне, Ролан?» Демонте покачал головой. «Не могу». «Я не проболтаюсь. Ты ведь знаешь, убирайся из моей машины, Болитер». Он перегнулся через колени Майрона и открыл дверцу немедленно.